Теория политического класса Моска. Профессор, депутат, сенатор Моска 1854-1941 годы жизни сформулировал свою теорию элиты в работах «Основы политической науки» и «История политических доктрин». Идею о правящем классе Моска выдвинул еще в первой из указанных работ, в которой писал: «Во всех обществах, начиная с самых среднеразвитых, едва достигших зачатков цивилизации и кончая просвещенными и мощными, существует два класса лиц – класс управляющих и класс управляемых. Первый всегда менее многочисленный, осуществляет все политические функции, монополизирует власть и пользуется присущими ему преимуществами, в то время как второй, более многочисленный, управляется и регулируется первым более или менее законным образом, или же более или менее произвольно и насильственно, и поставляет ему материальные средства поддержки, необходимые для жизнеспособности политического организма. Власть не могут осуществлять ни один человек, ни все граждане сразу. По мнению профессора, политическое руководство в самом широком смысле слова, включающее административное, военное, религиозное, экономическое и моральное руководство, осуществляется особым, то есть организованным меньшинством. Прежде всего, меньшинство управляет большинством потому, что оно организовано. Кроме того, правящее меньшинство отличается от масс присущими только ему особыми качествами. Анализ политического класса Моска осуществлял с помощью организационного подхода. Групповая сплоченность и единомыслие, свойственные общественному классу, обеспечиваются благодаря наличию у политического класса организации структуры. Благодаря им правящий класс сохраняет власть. Моска заметил, что господство организованного меньшинства, повинующегося единому порыву над неорганизованным большинством, неизбежно. Эти согласованно и единообразно действующие люди победят тысячу человек, между которыми нет согласия. Страница 94. Развитие любого общества, независимо от способа социальной и политической организации, направляется руководящим классом. Сам правящий класс неоднороден, он состоит из двух слоев. Очень малочисленные группы высшего начальства, что-то вроде сверхэлиты, внутри элиты, и гораздо более многочисленные группы начальников среднего звена. Доступ в политический класс предполагает наличие у индивида особых качеств и способностей. Правящие меньшинства, писал Моска, образуются так, что индивиды, из которых они составляются, отличаются от масс некоторыми качествами, дающими им определенное материальное, интеллектуальное или даже моральное превосходство. Другими словами, они должны иметь какие-то необходимые качества, которые чрезвычайно ценятся и придают вес в том обществе, в котором они живут. Очевидно, что эти качества могут изменяться в процессе эволюции человеческого общества. Так в примитивных обществах высоко ценилась военная доблесть. По мере развития цивилизации преобладающим качеством становится богатство. Моска выделил три качества, открывающие доступ в политический класс: военную доблесть, богатство, церковный сан, с которыми связаны три формы аристократии – военные, финансовые и церковные. Меньшее значение в силу незрелости цивилизации в целом Моска придавал научным знаниям, умению применять их практическим. Однако доминирующим критерием для отбора в политический класс является способность управлять, означающая знание национального характера, ментальности народа и, собственно, опыт управления. Как развивающийся организм политический класс нуждается в собственном обновлении. Чтобы быть в состоянии отвечать на новые вызовы времени, Моска называл три способа такого обновления – наследование, выбор и кооптацию. Он отметил также две тенденции в развитии правящего класса – стремление стать наследственными правителями у одних его представителей и стремление сменить прежние старые слои этой элиты у других. Если преобладает первая тенденция – аристократическая, то правящий класс становится закрытым, и общество ослабевает способности к развитию, оно стагнирует. Если доминирует вторая тенденция – демократическая, то правящий класс является открытым, происходит быстрое его обновление, но возникает опасность нарастания нестабильности, политических кризисов. Поэтому Моска отдавал предпочтение тому типу общества, которому свойственно известное равновесие между этими двумя тенденциями. Страница 90. 95-е. Он высказывал мысль о том, что необходима известная стабильность правящего класса. Проникновение новых элементов в него не должно происходить слишком быстро и не должно быть слишком значительным. Относительно кооптации волевого введения новых членов в правящий класс, Моска высказывался очень мало, хотя и считал ее социально полезным методом обновления элиты. Эффективность осуществления властных функций правящим классом, по его мнению, во многом зависит от организации этого класса, то есть от характера законодательных мер и политико-организационных процедур, с помощью которых реализуется власть и поддерживается групповая сплоченность. В зависимости от принципа передачи политической власти, Моска выделил два типа политического управления. Первый – автократический, при нем власть передается сверху вниз, второй – либеральный. При нем власть делегируется снизу наверх. Однако Моска полагал, что возможное сочетание двух типов политической организации в представительных правлениях, когда высшее должностное лицо избирается всеобщим голосованием, а затем оно назначает членов правительства. Примером подобной практики являются США. Президент избирается всеобщим голосованием и потом формирует правительство. Следует отметить, что теория руководящего класса Моска далеко выходит за рамки собственно политических проблем, поскольку, согласно ей, вся история человеческого общества есть не что иное, как процесс, сознательно руководимый элитами.